Каждый раз, получая мечом по запястью или поднимая неподъемный тренировочный меч, Сергей злобно представлял, как покажет стервозной Анне свои новые умения. Это его подстегивало тренироваться с полной отдачей. Именно здесь Сергей проводил опыты по обузданию магии смерти. Попытки придать ей смертоносную форму, создать навык, что превратит его врагов в прах и высушенные оболочки, что тут же встанут, признав его хозяином. Правда, подвижек в этом направлении не было почти никаких. Сергей бесился. Сергей злился, но сделать ничего не получалось. Тот опыт по созданию конструкта поднял самоуверенность мужчины на новую высоту. Он уже надел на себя лавры первооткрывателя, и ему казалось, дальше все пойдет как по накатанной. Как бы не так. Оказалось, что создание стационарных конструктов внутри какой-то энергетики куда легче, чем создание активных атакующих конструктов. Внутри организмов существовали токи энергии, которые подчинялись некоторым уже готовым правилам. Следовательно, подстроить конструкт под них оказалось куда проще, чем пытаться учесть все аберрации магических линий, возникающие из-за, чуть ли не, вспышек на солнце. Сергей пытался сплести магические линии, под завязку наполненные магией смерти так, чтобы они с максимальной скоростью долетели до живого объекта и за кратчайшее время превратили его в мертвый объект. И, во-первых, шар смерти, а именно такое обозначение ввел Сергей для своего первого атакующего навыка, никак не хотел лететь по прямой. Он втыкался в землю, забор и уносился в небо, но упорно не желал лететь вверх. Во-вторых, его стабильность. Как уже было сказано выше, малейший ветерок или солнечный лучик мог схлопнуть плетение конструкт. В-третьих, поражающая мощь. У конструкта не было проникающего эффекта. Высвобождающаяся магия смерти вызывала некроз лишь верхнего кожного покрова подопытных. Причем чем сильнее было энергетическое существо, тем меньше повреждений оно получало. Слабо структурированная магия пасовала перед природной сопротивляемостью организмов. Но как бы плохо не было с атакующими конструктами, так хорошо было с созданием и изменением нежити посредством некроэнергии. Жора, изредка подкармливаемый порциями некроэнергии, чувствовал себя живее всех живых, ну насколько это можно отнести к ожившему трупу. Сергей испытывал к нему некоторый пиетет, все же первый удачный образец. Поэтому самые опасные опыты он старался с ним не проводить. Сергей был несколько суеверен насчет успеха и считал Жору своеобразным талисманом, притягивающим удачу. Удивительно, но даже столь неудачный опыт, как Жора, начал приносить прибыль. Сергей, начав создавать копии некрохомяка с другими животными, отметил их удивительную чувствительность к присутствию живых. Даже если поместить мертвое животное в запечатанный сосуд и полностью его завесить, то тварь все равно ощущала присутствие живых, начиная возбужденно двигаться. Так это же готовый детектор, ошарашенно подумал мужчина. И уже к вечеру был собран готовый испытательный образец. На следующий же день он был представлен на суд подполковника. В небольшую запечатанную колбу помещалась некромышь, к мышцам которой был присобачен чувствительный элемент, реагирующий на их сокращение. Стоило в пределах чувствительности мыши появиться живому объекту, как она приводила всю систему в движение и сигнал отправлялся или на звуковой динамик, или в комнату охраны, ну или в любое другое место, куда протянуть проводки. Мышь можно было замуровать в стену, или закопать в землю. Воздух, вода или земля ей не требовались. У системы были минусы. Колбу с мышью мог подзарядить только Сергей, да и автономная работа мыши исчислялась, по расчетам, не больше месяца. Тем не менее у Сергея была выкуплена целая партия из пары сотен некромышей. Созданием датчиков занялся сам подполковник. Как он выразился, Сергею нечего было тратить время на такую фигню, если есть люди и поглупее для сборки простейших аппаратов. Глава 4. Этот день Сергей думал посвятить тренировке контроля над магической энергией, когда его уединение внезапно было нарушено. Конечно, в идеале, он хотел бы отдохнуть, но пока для этого не было времени. Ему часто начала приходить в голову фраза, очень четко описывающая его положение. «В могиле отдохнешь, Серж». Именно так часто звали мужчину иностранцы, все же имя Сергея им было трудновато произносить. Самому же русскому каждый раз слушать свое исковерканное имя тоже было неприятно. Поэтому он частенько просил звать его именно на американский манер. Хватит чахнуть над своими немертвыми подделками. Тут образовалось дельце поинтереснее. Что Сергею всегда нравилось в лейтенанте, так это его вечный позитивный настрой. Там, где многие сложат лапки и утонут, Джеймс будет весело материться, поминая родословную всех вокруг до седьмого колена, но все же выплывет. И что немаловажно, вытащит всех тех, кто плывет за ним. Это не подделки. Сергей, сидя на стуле, упершись локтями в стол, не мигая смотрел на небольшого некрозверя. Сейчас уже трудно было сказать, чем это было при жизни. Выпавшая шерсть и словно бы оплавленная шкура заставили бы зависнуть и опытного ветеринара. Многочисленные медицинские швы также не добавляли привлекательности. В данный момент Сергей занимался удивительным делом. Он, с помощью магии смерти, лепил, видоизменяя новое существо. Он сам не так давно открыл эту особенность магии смерти. Оказалось, что если некроэнергию определенным образом настроить, то мертвая плоть начинала принимать ту форму, которую хотел получить маг. Однако это было очень сложно. От мага требовалось сразу несколько вещей. Стабильно поддерживаемый поток энергии, при этом должным образом напитанный эмоциями. И словно вышеперечисленного мало, магу приходилось еще и управлять этим потоком. Если попытаться объяснить на примере, мертвое тело было скульптурой, а норовивший так и выскользнуть резак, был своенравным ручьем энергии. В данный момент Сергей экспериментировал с костями. Это было намного легче, хотя бы потому, что если контроль срывался, какой-то результат все равно оставался. Уэкер, подойдя к столу, с болезненным любопытством взглянул на работу своего подопечного, боевого товарища. Джеймс никак не мог выработать свое отношение к этому довольно необычному человеку. С одной стороны, общаясь с ним, он не чувствовал особой внутренней силы или харизмы. Русский был обычным человеком со своими плюсами и минусами. Однако, стоило начать рассматривать его с позиции его действий, как ситуация менялась. Превентивное убийство кучи народу. Хоть Сергей и говорил, что они напали первыми, но всем было ясно, кто был инициатором учиненной бойни. Драки среди групп случались, но никто не наносил удар практически без каких-либо предпосылок. И это пугало. Ведь общаясь с таким человеком, ты никогда не знаешь, что он сделает в следующую секунду. Опыты над живыми людьми, опыты над мертвецами и создание чудовищных тварей. Пока что они маленькие, но Уэкер уже видел, когда русский перейдет на зверей побольше. Тихий, мирный русский, уже в следующее мгновение всаживает меч в твое горло, а его мертвецы рвут на части твоих людей. Уэкер знал про проклятие подчинителей, и иной раз задумывался, не сглупил ли подполковник, сделав ставку на столь неоднозначную фигуру. Хотя подобные размышления недолго задерживались в его голове. Сергей так или иначе спас ему жизнь, и понятие благодарности было ему хорошо знакомо. Вот и сейчас Уэкер с трудом смог оторвать взгляд от расползающейся кожи на голове монстрика, через которую рос белый, острый костяной шип. Как материал для этого апгрейда, к телу твари на спине был пришит мясной мешок из чужих костей и мяса. Именно он был источником материала для роста новой костной ткани. Иногда по этому мешку пробегали судороги. Внутри что-то двигалось и сдувалось. Фу, какая мерзость. Не выдержал Уэкер, когда из шва что-то потекло. Ты не видишь того, что вижу я. Сергей наконец оставил свое занятие и посмотрел на лейтенанта. Джеймс отметил, что из-за постоянного сидения в подвале, а на улице ношения доспеха, кожа мужчины была аномально белая. Учитывая же мешки под глазами, это выглядело довольно неестественно. Словно вот-вот готовившийся обратиться мертвяком зараженный. Магия прекрасна. Все это, Сергей обвел рукой операционный стол. Лишь внешняя сторона. Если бы ты мог увидеть те потоки энергии, что пронизывают все вокруг, ты бы... Он оборвал себя, не в силах подобрать слова. Ты говорил о каком-то деле. Да, с тобой хочет встретиться Пабло Мясник. Мясник. Сергей потер пальцами виски. Что-то знакомое. Босс одной из самых крупных бандитских группировок. Сразу скажу, понятия не имею, чем вызвано его желание встретиться. Ты же не сделал ему ничего, опасного. К примеру, отправил одну из своих зверушек ему ночью в постель. Не говори глупости. Поморщился Сергей. У него начала болеть голова. Он пытался сообразить, какая связь может быть между ним, бандитским боссом, с прозвищем Мясник. И к его сожалению, ничего не получалось. И как он это себе представляет? Я должен прибежать в его... Сергей замялся, подбирая слово. Логово. И надеяться на твердость его слова. Или он придет сюда сам. «ПФФ», — фыркнул Уэкер, присев на один из стульев. «Серж, где ты живешь? Даже самой последней шлюхе нашего славного города известно об открывшемся ресторане «Лейк Парк». Сергею показалось, что он наслышался. «Ресторане». Уэкер еще больше развеселился. «Ну ты даешь. Надо хоть иногда выбираться из своей берлоги, чтобы посмотреть, как живут люди. А то забурился в свою нору, как большой страшный медведь». «Да-да», — оборвал его Сергей. Ему совершенно не хотелось слушать остроты Уэкера о схожести русских с медведями. Уж эту тему он мог мусолить часами. В Нью-Лэнд появился самый настоящий ресторан. В такое время, можешь себе представить. Правда, вход туда, скажем так, очень ограничен. Обычным людям туда почти не попасть, если, конечно, они не готовы выложить что-то реально ценное. Если честно, голова идет кругом. Ресторан во время апокалипсиса. Да я сам охренел. Уэкер возбужденно взмахнул рукой. Правда, давай я расскажу тебе подробности по пути. Этот Пабло назначил встречу буквально через полчаса, а ехать до ресторана минут 15. Однако Сергей был совсем не уверен в целесообразности идти на поводу у какого-то бандита. Ты уверен, что это не ловушка? Уэкер хмыкнул. Уж, поверь, владелец Лейк-парка хоть и обычный человек, но хватка у него как у всех зубастых бизнесменов с Уолл-стрит. Если Пабло на это решится, то на нем можно ставить крест. Это напрочь растопчет его репутацию. С ним никто не будет иметь дел. Сергей заколебался. В Америке у него не было друзей. Мог ли Джеймс вести его в ловушку? Вполне мог. С другой стороны, как он наберет нужный политический вес, если будет шугаться даже от мнимых опасностей? Хорошо, собираемся. Только отправь человека сообщить подполковнику Уайту о встрече. По лицу Джеймса скользнула гримаса при упоминании фамилии военного, но он кивнул. Уже сидя в машине, Уэкер продолжил вводить русского в курс дела. Лейк Парк – один из самых дорогих ресторанов в Нью-Йорке. Точнее, был таким до апокалипсиса. Но владелец ресторана Джованни Мансини каким-то чудом умудрился пробиться в наше поселение. Очухавшись, он нашел знакомых. Умудрился договориться с самыми влиятельными людьми и организовал свой ресторан, назвав его так же, как и прошлый. Еда в ресторане, надо признать, высший класс. Я слышал, он устраивал целое собеседование с теми выжившими, кто обладал кулинарными навыками. И уж поверь, ажиотаж стоял дикий. В основе кухни его ресторана идет приготовленное мясо мутировавших зверей. Мало того, что оно дико полезное, так еще и вкусно приготовлено. Пользуясь связями, он сделал из своего ресторана этакое место для встреч, и надо признать, это было не лишним. Все же серьезным людям куда проще обсуждать бизнес, сидя за стульями, чем угрожая друг другу где-нибудь на улице. Поэтому я и говорю, что тебе там ничего не угрожает. Джованни Мансини гарантирует безопасность встречи. Его ресторан – это гарантированное место для мирных переговоров. Угу. Сергей не был готов вступать в полемику. Надежное, ненадежное. Его слуги, меч, доспех и автомат всегда были с ним. И если что случится, он будет готов. Здание ресторана располагалось внутри стадиона во внутренних помещениях. Находясь внутри, заведение сразу же привлекало взгляд своей качественной отделкой. Было видно, что владелец помещений приложил все возможные усилия, чтобы посетители хоть на секунду забыли о творившихся за пределами безопасной зоны ужасах. Так как ресторан находился на верхних этажах, в помещении имелись огромные стекла, которые были аккуратно занавешены полупрозрачной тканью. Все же мало кому хотелось любоваться видом бедняцких хибар, а вдалеке полуразрушенными домами. На входе самый настоящий швейцар открыл перед ними дверь. Следующий человек с поклоном попросил сдать обычное огнестрельное оружие. Дальнобойное оружие лейтенанта, данное системой, никто даже не подумал потребовать. Видимо, потому что никто в здравом уме его бы и не отдал. Сергея покоробила та услужливость, с которой люди склоняли спину. Апокалипсис не лучшим образом повлиял на страну свободы. Люди, так боявшиеся оказаться на улице, готовы были лебезить перед властью имущими, полностью плюя на самоуважение и чувство достоинства. Мужчина порадовался, что, в свое время, получил навык, иначе этого ресторана он бы не увидел, как собственных ушей. Сбоку выскочил низенький толстячок и повелительным жестом отправил персонал прочь. «Приветствую вас в своем ресторане. Такая честь встретить вас, сеньор Сергей, сеньор Уэкер. С прискорбием вынужден сообщить, что встреча запланирована лишь для сеньора Сергея и сеньора Пабло. Но не беспокойтесь, наш ресторан обслужит вас по высшему разряду». Он взмахнул рукой, и к Джеймсу подошли две красивых девушки, упакованные в одинаковую униформу, которые с улыбками повели разулыбавшегося лейтенанта прочь. Сергей с завистью проводил его взглядом. Он тоже был бы не прочь пообщаться с милыми официантками. Куда больше, чем идти на встречу с крутым бандитским боссом по прозвищу Мясник. Владелец ресторана же медленно повел его вглубь заведения. «Позвольте представиться, Джованни Мансини, владелец всего чудного заведения». Он рассмеялся, и Сергей тоже невольно улыбнулся, так заразителен был смех этого невысокого человека. Они пожали руки. «Я много о вас слышал, сеньор Сергей. Вы умеете привлечь внимание, а в нашем деле это уже немало. Взгляды направлены на вас, всем интересно, какие шаги вы будете предпринимать. Я благодарен Роберту Уайту, поэтому мои планы напрямую с ним связаны», — намекнул Сергей. «Понимаю, понимаю. Было бы глупо услышать от вас другой ответ. Однако знайте, не все здесь в Америке относятся к вам предвзято. Вы русские, зарекомендовали себя как надежные партнеры. Если, конечно, разделить вас русских бизнесменов от вас русских государства. Некоторые люди не прочь встретиться с вами, если вы понимаете, о чем я». Джованни метнул серьезный взгляд, на секунду сбросив маску улыбчивого толстячка. Сергей лишь кивнул, не зная, что сказать. Но, видимо, Мансини и не ждал от него слов. «Прошу». Он остановился перед уединенной, богато изукрашенной кабинкой. «Сеньор Пабло приехал заранее и ждет вас». Сергей вздохнул. Главарь явно не собирался давать ему времени привыкнуть к обстановке. Глава 5. Внутрь ресторана прошел лишь немой. Папай же остался возле входа, все же вести этот неживой танк внутрь было бы излишне. Отдав немому приказ защищать проход, Сергей толкнул дверцу, заходя внутрь. Сидящий за столом мужчина что-то старательно записывал в блокнот ежедневник. Закончив, он спокойно поднял взгляд и, встав приглашающе, указал рукой на противоположную сторону стола. «Рад, что вы все же пришли. Нам определенно есть что обсудить». Пабло выглядел лет на 40. Спокойный, уверенный взгляд человека, что знает свое место в этом мире, и оно явно выше большинства. Короткие волосы, на лбу уже появились первые признаки лысины, виски посеребрила легкая седина. Однако ни у кого бы не возникло желания посмеяться над этим. Стоит отдельно заострить внимание на том, как он выглядел и во что был одет. Видели ли вы фильм «Мачете» с Дэнни Трехо в главной роли? Тот пафосный плащ с привязанными с внутренней стороны клинками. Пабло явно вдохновлялся чем-то этим. Он весь был увешан самыми разными ножами, тесаками и даже парой кинжалов. Причем было видно, что это отнюдь не декоративное, а самое настоящее холодное оружие. Все это великолепие висело на черном, длинном плаще. Грудь была прикрыта сероватым бронежилетом. Сергей с иронией подумал, что нынче правилом хорошего тона, среди пользователей навыков, является повсеместное ношение бронежилетов. Обычному человеку было очень тяжело повседневно носить броню, однако улучшенные организмы пользователей даров системы спокойно давали возможность своим пользователям таскать и не такие тяжести. Все же одной из первых характеристик, что прокачивалась, была выносливость. Люди быстро уставали с непривычки, размахивая дубинками. Поэтому ни раз и ни два вкладывались в выносливость, чтобы не остаться без сил в толпе мертвецов. И это порождало интересную особенность. Параметр силы позволял человеку поднять больше вес единовременно. Но чтобы он мог его дольше удержать, нужна была выносливость. В итоге все опытные пользователи навыков спокойно ходили в тяжелых бронежилетах, касках и с полными рюкзаками, и при этом чувствовали себя совершенно спокойно. Неудивительно, что у некоторых из них начало появляться чувство превосходства над обычными людьми. Сергей также был полностью упакован. Под доспехом он был одет в полную военную форму. Сергей приблизился к столу и пожал мужчине руку. Шлем и перчатку он и не думал снимать. Кабинка порадовала приятной расслабляющей атмосферой. Стол, по бокам которого были расположены мягкие двойные коричневые диванчики с каким-то извилистым узором. Над столом на стене висела картина. Мужчина успел лишь мельком на нее взглянуть, и вроде как там был изображен парусник. Если Пабло занял левую сторону, то гость правую. Внезапно Сергей пришел к абсурдной, но тем не менее верной мысли. Хоть лейтенант и трещал всю дорогу, но он совершенно ничего не рассказал о способностях этого конкретного человека. Вот же тварь. Если выберусь отсюда, мы обсудим, какую информацию стоит выдавать в первую очередь. На нем целая уйма всякого острого железа. Чтобы это могла быть за способность? Внезапное напряжение не ускользнуло от главаря. Однако тот повел себя достаточно неожиданно. «Спокойно, Сергей, я вас позвал сюда, не из-за каких-то трений между нами. Хотя к черту, эту клоунаду!» Он усмехнулся и на чистом русском произнес. «Сам от себя не ожидал, что увидеть соотечественника будет так приятно». Шлем скрывал лицо Сергея, но бандиту это совершенно не мешало чувствовать его удивление. «Ха, вижу, вы удивлены, но давайте представимся по-нормальному. Павел Михайлович Рубцов, Сергей Александрович Беликов». Дверь открылась, и внутрь проскользнули две официантки, что ловко начали расставлять по столу напитки с едой. Разговор продолжился лишь после того, как они ушли. Пабло, а точнее Павел Михайлович, начал первым. «Вижу, ты знатно удивлен таким поворотом, да и нотка недоверия в наших отношениях все еще присутствует. Поэтому возьму на себя право первым рассказать свою историю и как все так сложилось. Я в Америку прибыл для встречи с рядом деловых партнеров. Наш банк, а я был директором одного из его представительств, решил пролонгировать один проект. Хотя вам это ничего не скажет. Перелет, банкет. Неплохая программа, к слову. Явно на нашей встрече не экономили. И волею судьбы и совета директоров я оказался в Америке именно в тот момент, когда наступил конец света. Пускать ситуацию на самотек я не привык, поэтому организовал из охраны банкета отряд, способный вытащить нас из той прискорбной ситуации». Мужчина отметил, что речь банкира была предельно корректна. Хоть ситуацию, что он написывал без мата, трудно было описать. «Единственное, что хорошо, это то, что я взял сына с собой в эту поездку. Уверен, без меня, ему бы пришел конец в первые же секунды апокалипсиса. Кстати, именно благодаря ему я наконец решил с тобой. Не против перейти на «ты»?» Сергей одобрительно кивнул. «Что вы, точнее, ты имеешь в виду? Ты с ним относительно недавно встречался. Помнишь ту сцену на рынке с девушкой? Подождите-ка, это был ваш сын?» Сергей аж повысил голос от удивления. Рубцов поморщился. «К сожалению, такова суровая правда. Уделяя слишком много времени бизнесу, мы забываем о воспитании собственных детей. Кирилл, слишком. Для него крах нашего прошлого мира стал слишком большим ударом. Я позволяю ему пить, чтобы он не сделал чего-то глупого. Пока что это лучший вариант. Та девушка же, которая вас чуть было не спровоцировала, уже понесла наказание. Благо ты оказался человеком не импульсивным, а то только сражения внутри стадиона не хватало». «Подождите». Сергей нахмурился. «Ваш сын живет внутри стадиона, и почему? Ведь я босс преступной группировки». «О, Сергей, не будь столь наивным. У каждой весомой силы в этом гора поселении есть собственность внутри стадиона. Это не афишируется, но нас также учитывают в различных политических спорах тоже. Сказочка о том, что бандиты по одну сторону, а все остальные по другую, лишь для обычных людей. На самом деле все несколько сложнее, а вместе с тем проще». Рубцов взял вилку и ножик. «Сегодня плачу я, так что смело попробуй вот этот мясной рулет от шеф-повара. Он у него получается обалденный». Несколько минут собеседники отдавали дань поварскому искусству этого ресторана, и Сергей признал, что готовили тут по-настоящему вкусно. И в отличие от ресторанов, где он был раньше, тут порции мяса были что надо. Хотя это как раз неудивительно. Охотники убивают целую уйму зверья вокруг поселения. Скорее мы в будущем будем считать роскошью листья салата, чем мясо. Ну а дальше бесконечные убийства зомби. Сбил вокруг себя разных людей. Пришлось делать некоторые трудные решения, которые немного испортили мне репутацию. Да и чтобы выбить себе место, пришлось кое-кого убить, кое-что отобрать. Обычные рабочие будни нашего нового мира. Ладно, мою историю ты теперь знаешь. Он выжидающе уставился на Сергея, и тот, в который раз, начал рассказ о своих злоключениях. Банкир внимательно выслушал, лишь в нескольких местах переспрашивая незначительные моменты. «До этого я слышал о тебе, но как-то не было повода встретиться. Однако после встречи с моим сыном, я заинтересовался тобой куда сильнее. Все эти американские морды не вызывают доверия. Они улыбаются, называют тебя лучшим другом, а уже в следующую секунду придают с той же улыбкой на лице. С русскими проще, и поэтому я не просто так искал встречи с тобой. Пробовал ли ты узнать, как именно те, кто сейчас на слуху, получили столь высокий уровень? Сергей, чуть помедлив, кивнул. Его определенно заинтересовала та тема, которую поднял банкир. Вижу, ты не очень разговорчив, но да ладно, тем лучше. Информация не для чужих ушей. Из надежных источников стало известно, что в первую неделю апокалипсиса те, кто носит прозвище Инквизитор и Шаман, были в одной группе. Суть такова, что им повезло очутиться в одном месте, которое в свою очередь дало им невероятную силу. Не за бесплатно. Многие погибли, но награда была велика. Я не смог добраться до 20 уровня, ты и я, как понимаю, тоже. Да, недовольно буркнул мужчина. За две прошедшие недели он не раз выходил победителем в сражениях с мутантами и зомби. Но несмотря на это, его уровень поднялся всего на одно очко. Теперь он был 17-го и вложил все в дух. Причем жертвами Сергея становились не только обычные живые мертвецы, но даже зомби первого уровня эволюции. Особенно доставалось силовым зомби. Поймать скоростных зомби не получилось, поэтому их убивали почти сразу. А вот силовые зомби были желанной целью. Двигались они медленно, поэтому поймать их было легко. По силе же они с треском продували папаю, который, не напрягаясь, заламывал их и давал Сергею место для контрольного удара. Как было сказано ранее, это очень опасное место. Поэтому я привлеку еще одну группировку в помощь. Мне нужен человек, который будет кровно заинтересован в успехе миссии. И такой человек, который убедит Роберта Уайта выделить солдат и технику на эту экспедицию. Предупреждаю сразу, дело обещает быть очень горячим. По моим источникам, группа, в которую входили Томас и Джон, составляла почти 50 пользователей навыков. И самые паскудные, что они были не самыми сильными в ней. Моя просьба проста. Передай все подполковнику. Надеюсь, к тебе он прислушается. Объясни ему, что получение 20 уровня того стоит. При этом что-то мне подсказывает, кроме опыта там будут еще и артефакты. Как будем делить добычу, обсудим на личной встрече, если он заинтересуется. Это все хорошо. Но почему именно подполковник со мной? Почему не тот же Томас или Дубина? Банкир взглянул с укором, будто Сергей, задавая такие глупые вопросы, ранит его в самое сердце. Мне и, пожалуй, тебе не нужно, чтобы они стали еще сильнее, не так ли? Пока что мы им проигрываем в плане силы, но это предприятие должно расставить все по местам. Но ты прав. Есть еще одна причина, то опасное место. Скажем так, оно имеет непосредственное отношение к твоей силе, смерти. Все остальное лишь если подполковник согласится. Глава 6. Вернувшись на базу, Сергей сразу же высказал все свое недовольство Уэкеру, из-за чего они чуть было не подрались. Лейтенант не привык, когда ему столь прямо высказывали, насколько он не прав. Хорошо, что они вовремя опомнились и не довели дело до безобразной драки. Джеймс раздраженно рассказал то, с чего должен был начать брифинг. «Ну забыл я, забыл. С кем не бывает. У меня тоже дела вообще-то. Выбил из начальника склада патроны, так их надо еще раздать, запас составить. Написать проклятый отчет и принести его лично на подпись, мать его, любимому командиру. И тут просьба о встрече от этого Пабло. Да и не угрожало тебя там ничего, Джеймс. Просто скажи, какие у него силы? Силы. Да, черт знает, что у него за силы вообще. Он может управлять целой кучей ножей, хотя не совсем так. Он может управлять вообще почти всем. Он почти как те, которые, ну, ложки гнули. Только его сила не дает ему ничего менять, лишь поднимать, маневрировать и ускорять. Блин, как объяснить? Нашпиговать тебя целой кучей острого металла он может, а вот погнуть один из своих ножей нет. Также никто не видел, чтобы у него получалось стрелять из огнестрела. Его сила каким-то образом препятствует этому. Тебе стоит, наверное, знать, что по общей массе он может поднять килограммов 50 веса. Ну и слишком много предметов за раз ему также не дается. Стоп. Почему о нем так много известно? В сомнениях спросил Сергей. Не рассказывает же он каждом углу о своих силах. Не рассказывает. Но стоит всего раз засветиться в хорошей драке. Как многие твои фишки становятся всем известны. Не так давно он сцапался с азиатами. Сцепились они крепко, так крепко, что победители, а это, на секундочку, был отряд мясника, предпочли вернуться на базу, чем продолжать движение. Говорят, единственное, что спасало азиатов, это слабеющий контроль Пабло вдали от него. Конечно, он может ускорить нож, но если он вылетит метров за 20, то, можно сказать, он его уже не контролирует. И хорошо, мать его, а то аж мурашки по коже, от того, что он мог бы вытворять. Хорошо, то хорошо, подумал Сергей. Вот только если его задумка увенчается успехом, мы будем иметь мясника минимум 20 уровня. И уверен, тогда у него навык станет еще сильней. Правда, я тоже поднимусь до 20-го, если верить его же словам. Да и азиаты эти. Лейтенант стукнул по столу. Пока мы решаем свои проблемы, они укореняются на нашей, американской земле. Где это видано, чтобы узкоглазые так наглели? И ведь ничего с этим не делаем. Бьем их тут, бьем их там. А они потихоньку захватывают территории, пока мы грыземся между собой. Дерьмо. Ладно, Джеймс, мне пора к подполковнику, надо рассказать об этом интересном предложении. Постой, Серж, я хотел спросить, мы с тобой не говорили об этом, но мне казалось, ты понимал, в чем суть. Ты твердо решил встать на его сторону. Ты же понимаешь, что вскоре у тебя уже не будет той свободы, что есть сейчас. Когда он войдет в силу, то если скажет прыгать, ты должен будешь лишь спросить, как высоко. Тебя не задолбало еще в прошлом мире всем подчиняться. Я уверен, у тебя было начальство, оно говорило, что тебе надо делать. Но сейчас все иначе. В данный момент мы можем взять власть в свои руки. Мы творим историю. У нас есть сила. Именно в такие времена, те, кто был никем, становятся всем. И ты готов променять все это, на подчинение. Насколько я знаю, вы с Робертом Уайтом не в ладах. Простой вопрос Сергея заставил Уэкера осечься и осунуться. Это еще мягко сказано. Больше бы подошло определение. Мы с ним заклятые друзья. Сергей вздохнул. Джеймс, в этом поселении нас почти никто не знает. А то, что о нас известно, уж точно не заставит людей пойти за нами. Единственный, у кого хоть сколько-нибудь хорошая репутация, это ты. Но при этом ты военный. Многие люди, как ты знаешь, с предубеждением к вам относятся. Если же я предложу людям присоединиться, они с криками убегут, чтобы схватить оружие и пристрелить меня, пока не поздно. С другой стороны, Уайт. Именно он организовал это поселение. Именно он не дает ему развалиться и всем сторонам вцепиться друг другу в глотки. Многие его не любят, другие ненавидят, но все признают его наиболее подходящим лидером безопасной зоны. И подобный человек рад видеть нас рядом с собой. Точнее, меня. Лейтенант попробовал перебить, но Сергей заставил его замолчать взмахом руки. «Дай мне закончить, пожалуйста. Подполковник, рад видеть меня, но не тебя, Джеймс. Я никогда не спрашивал тебя о том, что между вами произошло. Ты хочешь мне об этом рассказать?» Уэкер угрюмо дернул головой. «Я уважаю твои тайны, но вижу, что с каждым днем ты становишься все нервознее. Для тебя все действительно так опасно». Лейтенант промолчал, закаменев лицом. Но его молчание было яснее всех слов. «Понятно. Тогда, Джеймс, я предлагаю тебе решение. Я попрошу подполковника перевести тебя лично в мое подчинение. Он не будет отдавать тебе приказы. Единственным его приказом тебе будет оказывать мне всяческую помощь и защиту. Однако, в таком случае, я смогу отдавать тебе приказы. И скажу честно, мне придется это делать. И я буду ждать их исполнения». Лейтенант молчал. Внутри него бился разум с чувствами. Чувства кричали и корчились, желая послать наглого русского куда подальше. Он с обидой спрашивал у себя, почему все так сложилось. Он не хотел идти в подчинение к какому-то гражданскому. С другой стороны, разум оперировал доводами. Подполковник, если согласится, уже не сможет бросить его на самоубийственное задание. Да что там. Даже если он решит устранить Экера внутри поселения, ему перед этим придется разбираться с Сергеем. А Сергей, несмотря на все свои странности, старался держать слово и не любил попусту трепать языком. Также лейтенант понимал, что Сергей, если все сложится хорошо, займет высокое положение, а следом за ним и сам Экер. И как бы не были сильны чувства, Джеймс понимал, что надо что-то делать, иначе риск внезапно исчезнуть повышается с каждым днем. «Хорошо, я согласен», — сквозь зубы вытолкнул согласие. «И как мне вас теперь называть?» — с сарказмом спросил он. «Можешь все так же, Серж, Сергей, Облегченно усмехнулся мужчина. Вся эта сцена не была импровизацией. Сергей уже давно подметил странные оговорки военного. Да и подполковник, каждый раз упоминая лейтенанта, словно спотыкался. Эту речь он не раз и не два повторял речь про себя. Все же ситуация, когда в его походе другие люди могут решать, куда они двинутся, его изрядно раздражала. И вот, в нужный момент она сработала как часы. Сергей попрощался с раздраженным лейтенантом, который обдумывал свое новое положение. Мужчина еле сдерживал эмоции. Чувство хорошо сделанной работы так и распирало. «Ну вот, Серега, у тебя и первые настоящие подчиненные. Правда, предстоит еще убедить в этом свое начальство. Но ничего, и тут есть некоторые наработки». Глава 7. Кабинет подполковника встретил Сергея гневающимся начальством. «Я сказал, чтобы духу их не было среди моих людей. Если поймаем хоть одного распространителя, то расстреляем его по законам военного времени. Увести». Пара мордоворотов протащила обычно одетого мужчину. Лишь в последнюю секунду взгляд Сергея зацепился за большой крестик, словно специально выставленный у всех на виду, висящий на груди. «Проходи, чего встал?» – буркнул Уайт, подходя к шкафу и звеня там посудой. Роберт, ты же вроде стараешься не пить». Сергей привычно сел за стул возле столика для переговоров. «Как тут не пить? Каждый день кто-нибудь что-то да устроит. Сволочи. Позавчера какой-то умник с товарищами из последнего похода умудрился протащить в поселение живого зомби. Хотел разыграть пару человек, но зомби же не могут никого заразить в безопасной зоне. Конечно, они могут сюда попасть, если кто-то сознательно проведет эту тварь сюда, но всеобщего заражения не случится. Кстати, интересная система, получается, она читает мысли. Да мне плевать, что не будет заражения, а на систему еще больше плевать». Снова разозлился подполковник. Из-за этих идиотов поднялась такая паника, что, дескать, зомби прорвались внутрь поселения, что оружие похватали все окрестные группировки. А когда у всех оружие, тут и до всеобщей пальбы рукой подать. «Мда», — глубокомысленно протянул Сергей. «И что с этими индивидами теперь?» «Нет у этих индивидов никакого теперь. По законам военного времени», — сказал Сергей раньше, чем подумал. На что получил злой взгляд начальства. «Извини, нет, они были из группировки Руквуда, который зверь». «Да, понятно». Как бы не был далек Сергей от общения с обычными людьми, но о Руквуде звери слышал даже он. Пользователей навыков принято подразделять на три типа: подчинители, призыватели и маги. Но иногда система дает настолько редкие навыки, что их очень сложно отнести к той или иной категории. Именно это и произошло с Руквудом. Его навык позволял ему провести со своим телом трансформацию, получая некий гибрид тела человека и твари, очень отдаленно напоминающий волка. Этакий оборотень, весь покрытый черной шерстью, с острыми клыками и когтями. Конечно, после трансформации он напоминал скорее человека, чем зверя, вот только его боевые навыки становились просто ошеломительными. Скорость, позволяющая на равных держаться со скоростными зомби первого уровня эволюции. Сила, дающая ему с трудом, но выдерживать удары силовых зомби того же уровня. А уж о выносливости Руквуда можно было слагать легенды. Представьте поле, на котором выстроилась тысяча обычных мертвецов. Любой, даже очень сильный пользователь навыков попросту исчерпает все духовные и физические силы, пытаясь убить их всех, но не Руквуд. С каждым убитым врагом он словно подпитывается убийствами. С каждым трупом он становится лишь сильнее. Его тело не знает усталости, он лишь жаждет все больше крови. Как вы понимаете, навык столь чудовищной силы не мог обойтись без минусов. И у Руквуда он был, причем такой же силы. Чем дольше пользователь использовал этот навык, тем сильнее он испытывал жажду крови. И это не метафора, а вполне конкретное состояние, в котором Руквуд пребывал постоянно. Ведь этот минус действовал не только когда мужчина использовал навык. Проклятие подчинителей и призывателей в полной мере передалось его навыку. Руквуд был зол, яростен и скор на расправу. И тут немаловажную роль сыграла личность мужчины. Если человек спокойный и рассудительный лишь ожесточится и перестанет бояться лить кровь, но при этом будет руководствоваться логикой, то жесткий человек станет лишь еще больше кровожадней. Руквуд стал практически безумен. И будь он глуп, он бы уже давно умер. Как бы ты ни был силен, противостоять целому поселению невозможно. Рано или поздно ты устанешь, получишь слишком много ран. Да и есть, пить тебе тоже надо. Один единственный отравленный завтрак, обед или ужин, и проблема решена. Вот только Руквуд был достаточно умен, чтобы, несмотря на постоянно испытываемую ярость, в основном, направлять ее лишь на своих врагов и врагов поселения. Но даже при такой политике он умудрился отдавить больные мозоли почти всем власть имущим Ньюленда. Но никто так и не решился его атаковать, не только из-за силы Руквуда, хоть и поэтому тоже. Политика зверя была такова, что самые отмороженные бандиты, убийцы и насильники, понимая, что их песенка вскоре может быть спета, переходили в его лагерь. Но почему они так делали? Все из-за одной особенности банды зверя. Руквуд выступал неким гарантом, что все эти ублюдки будут нападать лишь на врагов поселения. Именно он вел самую ожесточенную войну с азиатскими бандами. Еще одна причина, почему положение зверя, несмотря на многочисленные инциденты, было непоколебимо. Он выступал той необходимой силой, что делало это сложное, но трудное дело. Ну и как вишенкой на торте, любой, кто вступал в банду Руквуда, уже не имел возможности выйти из нее назад. Уход из банды зверь воспринимал как личное оскорбление. Многие судачили, что это было вызвано его звериной составляющей. Так или иначе, но признание себя в банде Руквуда было навсегда. Ну а с теми, кто мог вызвать его неудовольствие, разговор был короткий. Тем шутникам, что привезли зомби, очень повезло, если они умерли быстро. Иногда зверь любил растягивать игры с врагами, играясь с ними словно кошка с мышками. Правда, у мышек финал был всегда один. А с этим что? Сергей кивнул на дверь. Это надо у инквизитора спросить. Ведь это он сконцентрировал всю свою деятельность на том, чтобы нести веру в массы. Он даже почти перестал выходить из поселения, чтобы поднять ваши злосчастные уровни. И дьявол меня подери, если это не просто так, которого уже проповедника или истинно верующего ловим. Всем им охота выплеснуть истину, объяснив, что вы не тому человеку служите. Тьфу, так с этим надо что-то делать. Вот только что. Вот именно, что. Успокаиваясь, сказал Уайт, махнув рюмку, и скривился. По факту он ничего не нарушает. Эти его носители истины идут типа сами собой, никто им приказы не отдает. Это полностью их инициатива. Допрашивать смысла нет, только вред один. Инквизитор не упустит момента опустить нас в грязь. Благо хоть ваши этой дряни не особо подвержены. Ваши. Сергей изогнул бровь. Ваши. Пользователи навыков. У вас же есть система. Последнее слово он произнес, кривляясь, подняв глаза к небу. Она дала вам силы, именно она есть начало и конец. Процитировал он. Не надо. Лишь единицы из нас верят в эту чушь. Резко бросил Сергей. Ему совершенно не понравились намеки подполковника. Еще одна проблема нового мира. Многие люди, а точнее те, кто получили дары от системы, возомнили ее чем-то вроде божества. И как все секты, начали попытки нести новую идею людям. Но если бы они несли ее лишь словом, неизвестно, что перемкнуло у первых создателей этой концепции, но основой зарождающейся новой религии было превосходство магов над обычными людьми. Соответственно, самые истовые пользователи навыков не видели ничего дурного в использовании обычных людей, как им заблагорассудится. Ведь такова была воля системы, чтобы на Земле остались лишь сильные, слабые же должны очистить Землю от своего присутствия. Системщики, а так их называли, жестоко преследовались. Те же, за кем была кровь, уничтожались. Но идея жила и, вероятно, обрастала новыми последователями. Многие подозревали, что самые сильные пользователи навыков являются главными приверженцами этой секты. Да, я погорячился. Подполковник не смог заставить себя извиниться, но показал, что он понял, что сравнивать Сергея с этими фанатиками не стоило. Так что там с Пабло Мясником? Что он предложил? Он уверен, что нашел способ, как быстро поднять сразу несколько уровней, вплоть до 20-го. А вот теперь поподробней. Резко стал серьезен Роберт Уайт. Подобного уровня вопросы имели решающее влияние на всю политику Ньюленда. Сергей обстоятельно рассказал о лейтенанте, встрече в ресторане и предложении, которое поступило. Вон как. Все остальное, если согласится. А если я услышу его предложение, и оно мне не понравится? Вероятно, в таком случае я вас должен убедить, что оно все же стоящее. А ты не собираешься этого делать? Иронично спросил подполковник. Всем и каждому известно о вашей страсти стать сильнее. Эти уровни сводят вас с ума, заставляя бросаться в самое пекло, лишь бы урвать еще проклятого опыта. Возможно, это и так, но я ставлю свою безопасность превыше мимолетных идей. Но уверен, надо его хотя бы выслушать, узнав, что он предлагает. К тому же, 20-й уровень. Признаю, это очень заманчиво. Ладно, не начинай по второму кругу, я понял. Военный задумался. Хорошо, я передам мяснику согласие о встрече. Но заниматься организацией этого сборища буду я. Ты, кстати, знаешь, почему его зовут мясником? Нет. Ой, не стал тянуть. Из-за одного очень неприглядного случая. Если честно, Пабло один из самых адекватных людей в этом поселении. Хоть некоторые его поступки и довольно жестоки, но он рационален. Правда, ровно до определенного момента. И поэтому на нем клеймо бандита. В самом начале создания поселения твой Пабло умудрился не поделить территорию с группой выживших. Среди них не было пользователей навыков или военных. По большему счету у них даже стоящего оружия не было. Этим людям повезло толком не видеть ужасов апокалипсиса, ведь они вовремя забаррикадировались. Мои войска привели их в поселение и оставили разбираться самим со своей жизнью. Они посчитали, что могут диктовать условия на тот момент обычному мелкому главарю банды из пары десятков человек. Пабло же считал иначе. Он устроил дикую резню. Он вошел прямо в центр той группы и активировал свой навык. Говорят, он носил два мешка с острыми железяками. Того количества ножей у него еще не было. Это были просто металлические штыри и арматурины. Те люди готовы были сдаться почти сразу, как он начал их резать. Но он убил их всех. Там было почти три десятка человек. У многих были семьи, которые остались без кормильцев. А в нашем жестоком мире это страшная участь. После этого он быстро собрал вокруг себя людей, где силой, где угрозами. И мало кто мог ему возразить. Но знай, если между Пабло и его целью окажешься ты, он не раздумывая тебя прикончит. Подполковник замолчал, переводя дух от такой длинной речи. Сергей тоже загрузился. В разговоре Пабло не выглядел маником. Он казался культурным, вежливым человеком. Вспомнилась одна цитата. «Обеспечьте капиталу 10 прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 он становится оживленным, при 50 положительно готов сломать себе голову, при 100 он попирает все человеческие законы, при 300 нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы. К. Маркс. Конечно, любой человек ради выгоды может пойти на преступление. Но с банкирами и людьми, работающими на высоких постах в банках, нужно быть осторожнее», – пришел к интересному выводу Сергей. «Понятно. Есть еще один момент, что я хотел обсудить. М. Джеймс Уэкер, я хотел бы попросить его под свое крыло. Уэкер, значит», – мягко протянул подполковник, но Сергей не обманулся этой мягкостью. Ведь за ней скрывался мертвецкий холод. «Сожалею, я не могу на это пойти. У лейтенанта будут другие. Особые задачи. Понимаю. Но я пришел с предложением. Ранее у нас был разговор и не один по поводу помощи в опытах в моей лаборатории». «Да». В глазах военного вновь вспыхнул интерес. Роберт Уэйт не собирался оставлять все знания в руках одного человека, поэтому он раз за разом пытался пристроить к Сергею помощников, а по совместительству соглядатаев. Они должны были бы обучиться хотя бы части знаний столь интересного подчинителя. Вот только сам Сергей не собирался делиться столь уникальными системой управления магией, поэтому под разными предлогами саботировал это дело, ссылаясь то на нехватку знаний, то на непостижимость того, что он делает, или обещал подумать об этом в будущем, когда наработается какая-то база. «Я думаю, настало время для этого. Двух человек будет более чем достаточно. В кандидатурах полностью положусь на вас, подполковник». Сергей испытующе уставился на Роберта. Тот же не торопился отвечать. Наконец он тяжело вздохнул и ругнулся. «Черт с тобой. Пускай это недоразумение будет под твоим полным подчинением, но чтобы на глаза он мне попадался как можно реже. И да, Сергей, я надеюсь на то, что у помощников будут вполне ощутимые результаты. Помни об этом». Глава 8. «Вот почему я совершенно не удивлен», — с тоской подумал Сергей, смотря на заходящую вместе с мясником, Лизу истязающую, главу группировки амазонок. Из целой кучи возможных кандидатов он выбрал именно ее, сумасшедшую феминистку, которая всегда уверена, что права именно она. Хорошо, хоть ее подруги тут нет. С другой стороны, вспоминая все, что рассказал подполковник, возможно, что Пабло сделал это специально. Как-никак про наши взаимоотношения не слышал лишь глухой. Планирует ли он сделать какую-то гадость в дальнейшем, или это перестраховка? Но даже видя ее, я понимаю, что один фиг в деле. Кто бы мог подумать, что я сам, зная об опасности, все равно в нее полезу. Но обещанный кусок слишком велик. Сконцентрировавшись на исследованиях, я спустя рукава подходил к вопросу собственной прокачки. Как итог, за все время получил лишь один уровень. Конечно, я не зря убил на все это время. Мой контроль над собственной силой вырос в разы. Теперь те цифры затрат духа, что написаны в пояснениях к навыкам, совершенно не актуальны. Я смог в разы оптимизировать подачу энергии. А уж эксперименты по созданию навыков и мертвых слуг в дальнейшем могут стать прорывом. Добавим к этому ускорение восстановления духовной силы, благодаря переработке маны смерти в дух. Причем я уверен, все мои достижения как бы подразумевались создателями системы. Словно система, это своеобразные костыли, призванные помочь людям хоть немного подрыгаться в изменившихся условиях. В самые первые мгновения после начала конца света, они сказали о том, что дают дубинки, дабы сравнять шансы. Однако, вернее будет предположить, что они дали не только черные палки. Благо нам повезло, и инквизитор с дубиной, уверившись в собственном физическом и магическом превосходстве, перестали столь сильно гнаться за уровнями. Они ударились в политику, вербуя сторонников и деля союзников. Роберт Уэйб же полностью был поглощен противодействием им. Возможно, именно поэтому он не наседал на меня с требованиями начать прокачиваться как можно скорее. Встречу подполковник организовал все в том же ресторане. И по большему счету, это был лучший выбор за отсутствием иных вариантов. Однако, в этот раз вокруг присутствовала охрана и даже бронетехника во дворе для солидности. Хотя насчет последнего Сергей сомневался. Все же горючка для машин является сверхважным ресурсом и зазря ее транжирить определенно не стоит. Военные же машины, вроде бронетранспортеров, жрали ее как не в себя. Джованни Мансини ради встречи столь важных гостей открыл, единственное в своем заведении, элитное помещение. Сергей боялся представить, какова его цена по нынешним меркам. Ведь даже довольно обеспеченные люди вынуждены были тесниться в бывших подсобках стадиона. Тут же был практически самый настоящий зал с высоченными потолками, красивой люстрой, картинами и коврами на полу, в котором сидели лишь 4 человека и 2 зомби. Присутствие последних подполковник оговорил особо, ведь, что Пабло, что Лиза были магами, их магия всегда были с ними, в то время как Сергей, единственный кто был на стороне подполковника, был опасен лишь благодаря своим существам. Из-за неповоротливости и медлительности доспеха он представлял сомнительную опасность вблизи. Конечно, если его бронированный кулак попадет по противнику, мало тому не покажется. Мужчина, в свое время, проверил собственные возможности. Итогом стали вмятины на машинах и треснувшие стволы деревьев. При этом сам Сергей не получал никакого урона. Доспех успешно гасил отдачу, если ему позволяла прочность. Но до противника надо еще добраться, что сделать подчас очень сложно. Противников же, которые сконцентрированы на скорости, Сергей вообще не видел смысла пытаться бить. Все равно не попадет. Он лишь концентрировался на собственной защите, надеясь, что слуги убьют его побыстрее. На момент прихода Пабло с Лизой, Сергей с подполковником уже заняли места и лишь ждали гостей. Блин, а ведь подполковник мне и впрямь доверяет. Ведь он пришел один в комнату с 3 далеко не слабыми пользователями навыков. Даже если он пронес пистолет, он ему совсем не поможет. Охрана также не успеет. И если бы я договорился за его спиной об его смерти, он бы не вышел из этого зала. Интересно, он бы поступил так же, если бы знал, что Пабло, как и я, русский. Уверен, что нет. Конечно, все эти страшилки про ненависть всех американцев к русским были высосаны из пальца. Возможно, в разгар холодной войны так и было. Страх порождает ненависть. Когда ты каждый день ждешь прилета ядерных ракет из ужасного СССР, сомнительно, что ты их будешь любить. И это действовало и в обратную сторону. Однако перед апокалипсисом жило уже другое поколение, имеющее доступ к интернету. В чем-то куда более прогрессивное. Вот только более старшие поколения американцев, к которым относился и подполковник, относились к русским с некой легкой настороженностью. «Давно не виделись, Сергей», — сладко протянула Лиза, — намеренно максимально обидно исковеркав имя. «Давно не виделись. И тебе привет, Лиза. В нашу последнюю встречу ты бежала так быстро, что я не успел с тобой попрощаться. Ну, если бы не твое бесчестное нападение. Хотя, о чем это я? Если мужчина не может получить что-то сразу, то он напустится на любую низость, лишь бы это получить». Сергей усмехнулся на этот пассаж. «Забавно слышать о низостях от тебя, Лиза. Скажи ты, что пришла с таким войском ко мне в дом, просто так, это будет невероятной ложью. Кстати, как шрам, не беспокоит». Рука девушки дернулась, видимо, в инстинктивном желании дотронуться до небольшого шрамика, перечеркивающего бровь. Его нельзя было назвать ужасным, более того, он скорее добавлял ей некую воинственность. Тем не менее, он также служил вечным напоминанием о случившемся поражении. «А будь уверен, милый Серж, когда мои малышки будут терзать твою тварь, я постараюсь растянуть это дольше обычного». Из ее рукава выползла тоненькая ветвь, которая оплела ладонь, тут же вырастив шипы с наружной стороны. «Мистер Пабло, успокойте, пожалуйста, вашу спутницу», — спокойно попросил подполковник. «Я не его спутница», — тут же окрысилась молодая женщина. «Но я признаю, что сейчас неподходящее время для нашего, с милым Сержем, разговора». Вновь прибывшие расселись, и как-то так оказалось, что Пабло сидел напротив подполковника, а Сергей напротив Лизы. «Боссы разговаривают с боссами, массовка с массовкой», — ухмыльнулся про себя мужчина. «Вот только как тут оказалась эта стерва. Она сама сказала, что не считает мясника боссом. Хорошо, я получил предложение о встрече, Сергей». Ой, кивнул на мужчину. «Рассказал о вашей идее. Также он передал, что подробности мы услышим лишь при личной встрече. Однако перед этим я хотел бы уточнить присутствие тут лидера группировки амазонок». Пабло добродушно рассмеялся. «О, не беспокойтесь. Просто то место, в которое мы пойдем, оно смертельно опасно. И может так случиться, что даже сил всех здесь присутствующих магов и подчинителей окажется мало. К тому же, уверен, вы, мистер Роберт, знаете о нейтралитете амазонок. Именно поэтому она здесь. Лишь так я был уверен, что никто не узнает секретную информацию, которую я разглашу». «Хорошо, насчет вас состязающий вопрос решили». Он кивнул женщине, которая с постным лицом слушала их разговор, но, что удивительно, не вмешивалась. Видимо, любопытство было сильнее. «Однако вы так уверены, что я выделю людей для этого дела? Все просто, мистер Роберт. В случае успеха, в том месте будет присутствовать не только опыт, но и различные артефакты, образцы технологий из иных миров, что угодно. Вот только их ценность может оказать запредельной». Пабло аж чуть привстал, описывая предполагаемый навар. «Окей, тогда перед тем, как вы откроете ваш секрет, предлагаю сразу оговорить процент того, кто сколько получит. Необычно, но хорошо. Как тот, кто затеял все это действо, считает, что мне должно отойти 40% будущей добычи, вам, подполковник состязающий, по 30. Как мне кажется, это вполне». «Не согласен», — рубанул военный, откидываясь в кресле. «Военная техника, опытные солдаты. Сергей, опять же, без нас ваша задумка провалится в самом начале. Судя по вашей же оговорке, присутствие Сергея обязательно. Следовательно, эти 40% добычи должны отойти нам. Если уж вы вспомнили об этом», — недовольно начал банкир, — «то уточню. Подойдет не только Сергей, а любой маг, работающий с магией смерти. И он такой не один. Также хочу заметить, что лишь Сергей никому ничего не будет передавать об этом». Обе стороны ударились в жаркий спор. Опыта в торговле больше было у банкира. Уайт же имел лучшие аргументы, ведь без него бы экспедиция попросту не началась бы. Чуть погодя, Лиза также вступила в спор, отстаивая тот процент, что, по ее мнению, должна была получить ее группировка. Сергей же почувствовала себя четвертым лишним. Поэтому, сняв шлем, он уделил пристальное внимание различным блюдам на столе. Наконец, экономический вопрос был улажен. Причем Сергея повеселило, с каким задором здесь присутствующие делили предполагаемые трофеи, которых могло и не оказаться.